guys want to hear my call for a drink? You wanted to see me, boss? Вы хотели меня видеть, босс? Да, присаживайся, лорд. Hi, Carol. Привет, Кэрол. Лорд. Нам очень нравится твоя музыка, и мы рады, что ты продолжаешь здесь работать, несмотря на свой успех. Ну, моя музыка и речная геоморфология тесно переплетаются. Да-да, прекрасно. Видишь ли, лорд, наши сотрудницы уже довольно давно требуют от меня предоставить тебе отдельный туалет. Понимаешь, тебя все любят. И мы подумали, ну, ведь будет здорово, если у тебя будет, ну, свой личный туалет. Мне нравится женский туалет. Там я в безопасности. Женский туалет крайне важен для моей личности и моей музыки. Лорд, мои дочки обожают твою музыку. Но нашим сотрудникам некомфортно делить туалет с... Кем?